Глава 12. Шторм грянул так неожиданно, что никто и не ожидал. Сильный ветер, налетевший словно из ниоткуда, быстро затянул небо, и день превратился в ночь. Снасти застонали, засвистели от очередного порыва. Судно кренилось то на один борт, то на другой, грозясь зачерпнуть волну. Мужчины разделились на две команды. Одна села на весла, вторая занялась надутым до упора парусом, грозившим вот-вот порваться и никак не желавшим сдаться на милость человеческих рук. Я помню, как Харик велел мне спуститься в трюм, а сам поспешил на помощь, присоединившись к гребцам. Таким море я видела впервые, и зрелище было пугающим. Невольно вспомнились слова северянина, который говорил, что море опасно. Как же прав он был тогда. И откуда только взялись эти волны, думала я, глядя на приближающуюся огромную волну. Ведь не так давно море было тихое и мирное. Спокойно шлепала волнами под днищу корабля и мирно плескалась до самого горизонта. Как все могло измениться так быстро? Оторванная снасть хлестанула воздух, ударила силой одного из воинов по спине, разорвав одежду и оставив на коже глубокую кровавую полосу. Я отшатнулась и схватилась за мачту, показавшуюся мне единственным устойчивым местом на ладье. В тот же самый момент корабль поймал волну и поднялся на ее гребень. Мелкий дождь посыпался с неба, холодные капли кололи лицо иголками. Ветер швырял их в стороны, словно кто-то огромный разбрасывал горсти песка. Я зажмурилась, увидев, куда падает наш корабль с высоты. Мне показалось, что еще мгновение, и ладья, рухнув с такой высоты, рассыпется на щепки. Но, к моему удивлению, судно снова вынырнуло из волн. Только теперь все на палубе были мокрыми с ног до головы. Представив себе, что там творится внизу, в трюме с бедными лошадьми, только покачала головой, по-прежнему прижимаясь к мачте. Дождь из мелкого превратился в проливной, и уже через пару минут я дрожала от холода и ветра. «Что ты тут делаешь?» — спросил меня кто-то, перекрикивая непогоду и свист ветра. Повернув голову, с трудом разлепила глаза. Мокрые волосы прилипли к лицу, мешая обзору. Руки, сжавшие мое плечо, казались горячими, или это просто я сама была ледяной? «Я же сказал тебе идти в трюм, здесь опасно!» Голос Харика прозвучал совсем близко. Мужчина склонился ко мне, и очередная волна, ударив корабль в борт, толкнула его прямо на меня. «Но я боюсь», — призналась, перекрикивая ветер и волны. Я и правда насмерть вцепилась в дерево мачты, боясь, что меня унесет в море очередной волной, перелившейся через борт. Мимо нас пробежал кто-то из воинов Берси. Я увидела, как мужчина поскользнулся на скользкой палубе и упал. Очередной огромной волной, накренившей ладью, его смыло за борт, и меня все затрясло от ужаса. Оказаться сейчас в море было подобно смерти, и стало понятно, почему Харик так настойчиво требует, чтобы я спустилась вниз. «Отпусти мачту, я помогу тебе добраться до люка!» — закричал Харик, но мои пальцы только сильнее вцепились в дерево. Умом понимала правоту северянина, а вот инстинкты были против. Воин принялся разжимать мои закоченевшие пальцы, когда очередная волна накрыла судно, а затем подбросила вверх. Мы снова оказались на самом гребне и вновь спустя миг падали вниз. От паники сама разжала руки и вцепилась уже в Харика. Ладья ударилась о воду, и нас швырнуло в воздух. Я помню, что упала прямо на грудь мужчины, и мы вместе заскользили к правому борту. Судно накренилось под невероятным углом, грозя опрокинуться, но каким-то чудом Харику удалось удержаться и спасти меня от неминуемого падения в воду. Когда ладья с шумом выровнялась, северянин поспешно вскочил на ноги и потянул меня за собой, а затем просто запихнул в трюм. По лесенке не спустилась, а слетела, рухнув на деревянное дно, и едва успев выставить перед собой руки. Над головой хлопнула крышка люка, и я села, оказавшись в темноте, заполненной испуганной вознёй лошадей. Когда корабль снова лег на бок, я проехала вниз вместе с многочисленными тюками и рулонами тканей. Придавленная к борту, едва смогла пошевелиться, и выбралась только, когда ладья встала ровно на воде. Разглядев в темноте очертания перегородки, отделявшей временный загон с лошадьми от товарного, поспешила к ней, чтобы ухватиться покрепче. Желания кататься по полу вместе с товарами Берси у меня не было. Почувствовав присутствие человека, лошади протяжно заржали. Они были испуганы, но я не могла сейчас подойти к ним, чтобы успокоить. От одной только мысли, что одна из них сможет упасть на меня или легнуть во время очередного удара волны, по спине пробежал неприятный холодок, и я села на дно трюма, железной хваткой вцепившись в перегородку и молясь о том, чтобы шторм поскорее закончился. Боги, как видно, меня не услышали, и корабль еще долго подбрасывала на волнах с такой силой, что каждый раз боялась, что судно пойдет ко дну, перевернувшись. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем качка заметно стала утихать. Нас еще немного пошвыряло из стороны в сторону, и шторм ушел, сменив свой курс. Налетевший внезапно, он также неожиданно поменял направление, оставив растерзанный корабль и команду, измученную борьбой со стихией. Когда сверху послышался шум открываемого люка, я оторвалась от перегородки и, встав на ноги, подошла к лесенке. В проеме показалось лицо северянина. Выглядел он так, словно купался в одежде. С волос капало, глаза блестели, но мужчина при этом был спокоен, как и всегда. Харик поманил меня рукой и помог выбраться из трюма. Я неловко поскользнулась на последней ступеньке и вцепилась в подол его мокрой туники. «Осторожнее», — сказал мужчина и вытянул меня на палубу. Кивнула, посмотрела на его уставшее лицо. Воин где-то потерял кожаный шнур, которым по обычаю перевязывал длинные волосы и косицы. Кажется, я впервые видела его с распущенными волосами. Даже его именитые косицы растрепались, но выглядел он при этом все же недурно, даже в таком помятом состоянии. «Спасибо», — зачем-то сказала я. Харик посмотрел на меня. Что-то в его взгляде изменилось. На короткую долю секунды мне показалось, что сейчас он скажет или сделает что-то, что полностью изменит наши отношения. Мое сердце сжалось в предвкушении, но он только поднял руку и погладил мои волосы, выбившиеся из косы, такие же мокрые, как и его собственные, а затем разжал пальцы и отпустил меня. Небо снова было таким синим и чистым, словно и не было этого шторма, унесшего жизни четырех мужчин с корабля и лишившего судна прежней устойчивости. Солнце светило, как ни в чем не бывало. Пролетевшая низко чайка прокричала свое хриплое приветствие и, покружив над палубой, улетела прочь. Буря прошла дальше, оставив наше судно качаться беспомощно на волнах. Берси выглядел очень недовольным и ворчал что-то про неудачу и о том, что стоит проверить, в каком состоянии находится его груз. А гребцы, наваливаясь на весла, направляли ладью в сторону показавшегося вдали острова. Стоя на палубе, я всматривалась в еще бледные очертания земли, приближавшейся медленно, но верно. Вот уже проступил более четко высокий берег с белой линией прибоя и желтая полоса песчаной отмели. Остров оказался намного больше, чем я думала. Обернувшись назад, увидела, как дружинники ходят по палубе. Кто-то пытался приладить обратно сорванные снасти, кто-то разматывал парус, чтобы проверить его на повреждения. Я разглядела Йоргена, сидевшего на скамье среди гребцов. Мужчина, словно почувствовав мой взгляд, обернулся и увидел меня. С улыбкой подмигнул и с прежней силой налег на весло. Я поспешно отвернулась и нашла взглядом Харика. Тот помогал воину по имени Габ с канатами, удерживавшими когда-то парус, теперь безнадежно разорванный ветром. Мужчины сматывали обрывки и готовили им замену. Харик казался задумчивым, и я не спешила подходить к нему, не желая отрывать от работы. Но вот ладья подошла к земле и застыла на отдалении на якоре, пока Берси, стоя на носу, там, где цеплялся за судно его дракон, просматривал берег на наличие подводных скал. Затем он махнул рукой, и мужчины снова ударили веслами по воде. «Плохой день», — бормотал себе под нос Берси. «Плохой берег». Он резко выкинул руку влево, и кормчий дал сигнал повернуть. Присев на одну из уцелевших бочек и вытянув ноги, я с интересом следила за тем, как мы медленно приближались к берегу. Берси знал свое дело, и все подводные камни, опасные для днища корабля, судно успешно миновало. Едва нос ладьи уткнулся в песчаный берег, как дружинники побросали весла. Через переброшенные сходни Харик вывел перепуганных лошадей. Остальные ждали на берегу, пока двое из дружины не закрепят на носу корабля длинные веревки, с помощью которых позже на сам берег и был вытянут корабль. Я занялась приготовлением ужина, чтобы чем-то занять себя, пока мужчины осматривают судно на предмет повреждения. Судя по удрученному виду Берси, нам придется задержаться на острове, пока ладье вернут ее прежнюю устойчивость и маневренность на воде. Поужинали еще засветло, после чего я отправилась вглубь острова, чтобы найти питьевую воду, а мужчины продолжили заниматься восстановлением своего корабля. Никому не хотелось задерживаться надолго на этом острове, всех ждали дома семьи и любимые, а, как говорится, чем ближе дом, тем сильнее к нему тянет. Уже позже, сидя у огня, смотрела на укладывающихся мужчин. Несколько костров, разожженных на берегу, давали достаточно света, чтобы можно было разглядеть их уставшие лица. Я заметила и Йоргена, но когда мужчина увидел меня и направился было в мою сторону, тяжело вздохнула, быстро поднялась с насиженного места и поспешила прочь от навязчивого поклонника. Но воин быстро меня догнал, поймал за руку, заставив остановиться. «Пойдем прогуляемся перед сном», — — сказал он, как ни в чем не бывало, будто и не заметил мои попытки избежать встречи. «Не хочу». Я выдернула было руку, но Йорген снова поймал ее в плен. «Только прогулка и ничего больше, обещаю», — сказал он и подтянул меня к себе. «Я буду вести себя достойно». «Мне кажется, ты не умеешь так», — буркнула еле слышно себе под нос и сделала очередную попытку освободиться, когда увидела Харика, спешащего в нашу сторону. Йорген тоже заметил его и ухмыльнулся. Харик приблизился, бросил взгляд на наши соединенные руки и произнес: «Мне кажется, она не хочет идти с тобой». Йорген широко улыбнулся. «Хочет, но стесняется», — пошутил он, но мою руку отпустил. «Не хочу», — сказала я и посмотрела на Харика с благодарностью, а затем сама взяла его руку в свою. «Пойдем», — произнесла я. «Я устала и хочу спать». Он посмотрел на меня с удивлением, а потом кивнул. Но едва мы отошли на достаточное расстояние от Йоргена, как резко остановился. «Иди спать. Я прослежу, чтобы Йорген тебе не докучал». Я поежилась от холода в его словах. Рука выскользнула из надежной теплой ладони, и мне от чего-то стало не по себе. Подняв глаза, потянулась к Харику. «Я бы хотела спать сегодня с тобой, как прежде», — зачем-то проговорила и тут же ужаснулась сказанному, поспешно добавив: «Только сегодня, прошу. Мне просто что-то не по себе весь день, и еще этот шторм». Я думала, что мужчина станет отговаривать меня или, наоборот, обрадуется. Я хотела хоть какой-то эмоции от него и ждала чего угодно. Но Харик в свойственной ему спокойной манере только кивнул. «Хорошо, ляжем вместе». И пошел вперед. Позже ждала его, сидя на одеяле у костра, выбрав тот, что находился у самого края, и где, кроме нас, спал еще один из воинов Берси. Харик пришел, молча расстелил свое одеяло рядом с моим, при этом стараясь не смотреть на меня. Я же, напротив, во все глаза пялилась на мужчину, вспоминая слова Йоргена о ревности и уже не веря услышанному. Сейчас весь вид северянина выражал недовольство тем, что ему придется спать рядом со мной. Но он только молчал, сжав губы в тонкую полоску. «Харик», — позвала, ложась на одеяло. «Что?» — в голосе нотки раздражения. «Мы скоро прибудем на твою родину», — поинтересовавшись, легла на бок лицом к наемнику. Он повернул голову в мою сторону. «Почему ты спрашиваешь?» Я подложила под голову ладонь, глядя на Харика. «Просто интересно. Мы уже так долго плывем, а мне кажется, что твоя страна просто какая-то сказка. Миф». Харик как-то странно посмотрел на меня, затем резко придвинулся и тихо спросил: «Почему ты позволила Йоргену себя поцеловать?» Его лицо оказалось слишком близко, и мне чего-то стало жарко. Но вот он и спросил. Сердце пропустило удар. Но мне стало легче от того, что мужчина решился поговорить, и что его, кажется, действительно задело то, что произошло между мной и Йоргеном у ручья. «Он не спрашивал у меня разрешения», — ответила честно. «Да?» Бровь мужчины изогнулась в иронии. «Мне показалось, что ты была не против». Как-то зло бросил он, и я резко села на одеяле. «Тебе показалось», — прорычала я. «Не стоило так быстро убегать, и сам бы увидел, как я оттолкнула Йоргена». Выпалив все, отвернулась к огню, обхватив руками колени, отчего-то разозлившись. Но тут руки Харика легли на мои плечи. Он чуть сжал их, подтянул меня спиной к себе. Я зло стиснула зубы и повела плечами, но отстраняться не спешила. А что-то внутри вдруг безумно пожелало, чтобы мужчина, сидящий рядом со мной, открыл свое сердце. Я хотела, чтобы он поцеловал меня. Именно он, ни Желан, ни Йорген, никто другой. Именно он. И осознание это поразило меня. Как и когда успела так переменить свое отношение к Харику. Когда он начал нравиться мне и почему упустила это из виду? Почему поняла истину только сейчас? Руки северянина сжали мои плечи, затем плавно спустились ниже, переместились на талию, и я почувствовала, как задрожали его пальцы, и сама вздрогнула вместе с ним. Тепло разлилось по всему телу от одного только его прикосновения. Я задержала дыхание, но Харик только положил меня на одеяло и, укрыв вторым сверху, поцеловал волосы, задержав свои губы на моей коже чуть дольше, чем этого требовал подобный поцелуй. «Харик», — я не узнала своего голоса, какой-то хрип, и в горле неприятно пересохло, а северянин лег рядом и, притянув меня к себе, прижал к своему телу. «Молчи и спи», — хрипло выдохнул он и уткнулся лицом в мои волосы. Прошла неделя с того дня, как Милава уехала к отцу, и Желан, сидя в опустевшей комнате жены, смотрел в окно, думая о том, сможет ли он когда-нибудь увидеть княжну и своего ребенка. А точнее, будет ли он в состоянии увидеть их. Зверь внутри молодого князя набирал силу. Желану становилось трудно сдерживать себя. Это была борьба. Страшная борьба с самим собой, с тем, что жило внутри. что пыталась взять верх над чувствами молодого мужчины. Прошлой ночью княжич, охотясь в лесу, заметил путников, остановившихся на привал у маленького озера. Хейт чувствовал только запах крови. Один из путников был молодой, совсем юной девушкой, ребенком, и пах для зверя очень аппетитно. А вот второй, скорее всего, мужчина, пах как-то странно, по-особенному и подозрительно знакомо для чудовища. Но Желан быстро забыл обо всем, когда услышал аромат жареного мяса. Его обоняние обострилось, направленное только на запах еды. Но он не понимал, чего хочет больше — съесть человека или зайчатины. В два больших прыжка Хейт забрался на верхушку дерева и посмотрел вниз, туда, где грелись у костра две фигуры. Запахи были просто изумительные, и Желан сглотнул слюну. И вот тогда-то произошло самое непонятное. С ним заговорила его сущность. В тоне прозвучала уже не просьба, приказ. Удивление было настолько сильным, что княжич едва не свалился с дерева. «Спустись и, наконец, попробуй то, что должен есть!» Яркая мысль вместе с образами вспыхнула в голове. «Нет!» — мысленно закричал княжич. «Рано или поздно ты это все же сделаешь!» — ответил Хейт. «Это теперь в твоей крови. Люди — наша еда, и ты этого не изменишь!» «Я не стану», — ответил он тихо сам себе, не заметив, что произнес это вслух, и тут же подобрал кривые ноги, собираясь перепрыгнуть на другое дерево и поскорее уйти от озера этих людей, когда его привлек тихий вскрик, раздавшийся снизу, и в ноздри ударил запах крови. Соленый, ароматный, такой зовущий и яркий, что сил противиться не осталось. Желан спустился на несколько веток ниже, его рот наполнился слюной, и княжич поспешно сглотнул и выглянул из-за ветвей вниз. То, что он увидел, заставило его спрыгнуть вниз и показаться тем, кто расположился под деревом. Княжич застыл, глядя, как такое же существо, как и он сам, пьет кровь из руки еще совсем юной девочки. Существо крепко держало свою жертву, которая, впрочем, и не сильно сопротивлялась, и только ее расширенные от ужаса глаза вращались по сторонам. Желан приблизился, глухо зарычал, и колдун оторвался от девочки, отпустив жертву так резко, что она упала на землю, но тут же, встав на колени, стала поспешно отползать в сторону. А чужак посмотрел на княжича точно такими же золотыми глазами. Он перевоплотился быстро, и уже через несколько секунд вместо уродливого Хейт перед Желаном стоял высокий статный мужчина. «Прости меня», — он чуть склонил голову, рассматривая молодого князя. «Я не знал, что это чужая территория, иначе не посмел бы сюда зайти. У меня есть оправдание, я не почувствовал твоего запаха». Мужчина оглянулся на девочку и поманил ее пальцем. Та послушно поднялась на ноги и подошла. «Я вожу свою еду с собой. Угощайся», — предложил Хейт, и девочка протянула княжичу свою окровавленную руку. От запаха крови у Желана пошла кругом голова. Он почувствовал желание вонзиться в детскую плоть, но не там, где ее уже укусил другой. Нет, Желан бы выбрал грудь. Кровь, стучавшая в вене, манила его больше. Княжич сам не знал, как ему удалось сдержаться. Он остался стоять на месте, заставляя себя дышать ровно, и внезапно осознал, что к нему возвращается его прежний облик. Он снова стал тем, кем был — молодым, красивым мужчиной. «Значит, не хочешь?» — спросил чужак и знаком велел девочке сесть у костра, а сам протянул руку Желану. «Позволь мне провести ночь в твоих владениях», — сказал он. «Завтра, я обещаю, мы уйдем. Тем более ты сам видишь, мой ужин всегда со мной». Он рассмеялся и отнял руку, когда понял, что молодой мужчина, стоявший перед ним, даже не думает ее пожимать. «Я не стану охотиться на чужих угодьях. Я чту правила». От таких слов княжича покоробило. Как же отвратительно они прозвучали. Но еще отвратительнее было осознавать, что он, Желан, точно такое же чудовище, как и тот, кто стоял перед ним. «Но я не назвал свое имя», — добавил чужак, и его губы растянулись в жутком оскале. «Меня зовут Гронф». Он поклонился. «Мое имя Желан», — ответил княжич. Одна яркая мысль появилась в его сознании. Этот Гронф выглядел опытным. Было что-то такое в его взгляде, что, несмотря на молодой вид, выдавало в мужчине старого колдуна. Скорее всего, он должен знать что-то о Хейт, а, возможно, и о том, как перестать быть этим чудовищем. Молодой князь выдавил улыбку и мимоходом взглянул на девочку, съежившуюся у костра. Теперь он догадался, почему запах мужчины показался ему таким странным и знакомым одновременно. Ведь он пах так же, как и сам Желан, смертью и кровью. «Мы можем поговорить?» — спросил Желан, и Гронф, пристально посмотрев на молодого мужчину, долгим пронизывающим взглядом, кивнул и сделал приглашающий жест в сторону костра. Девочка тут же вскочила на ноги и отошла на расстояние, то ли чтобы не мешать, то ли пугаясь еще одного монстра, подобного ее хозяину. Но Желану сейчас было не до чувств ребенка. Он хотел узнать, есть ли для него шанс вернуться к прежней жизни, и какое-то острое предчувствие сказало княжичу, что Гронф сможет ему в этом помочь. Желан не стал ходить вокруг да около и после нескольких ничего не значащих фраз решил заговорить прямо. «Я только недавно стал таким». Гронф изогнул левую бровь, удивленно посмотрел на княжича. «Таким? Так ты обращенный?» «Наверное», — согласился Желан. «Моя мать была Хейт. Я убил ее и сам стал таким». Гронф улыбнулся, но улыбка не затронула его глаз, оставшихся холодными и пустыми. Казалось, услышанное его не удивило. «Твоя мать ничего тебе не говорила о нас? Или она и сама не знала, кем была?» «Не говорила ничего», — ответил Желан и коротко рассказал о произошедшем этому чужаку с таким странным северным именем, только забыв упомянуть о роли метелицы во всей этой истории. Ему не хотелось вспоминать о ней, не теперь, пока он не является человеком. Молодой княжич не давал себе надежду даже мечтать о ней и о том, что, возможно, у него есть шанс стать прежним, боясь сглазить, когда-нибудь потом. «И что ты хочешь узнать от меня?» — спросил Гронф. «Мне интересно знать, могу ли я стать прежним». Желан даже подался вперед, когда произнес эти слова. «Могу ли я снять это проклятие?» Гронф нахмурился. «А чем тебя не устраивает подобная жизнь?» — спросил он в некотором удивлении, глядя на молодого Хейт. «Мы живем дольше людей, мы сильны и можем многое. А люди? Они как животные в лесу. Или скот, который мы откармливаем в хлеву, чтобы потом заколоть. Ты хочешь снова стать пищей? Тебе больше по сердцу слабость?» Желан стиснул зубы. «Скажи мне просто, знаешь ли ты, есть возможность избавиться от этой напасти или нет? Это все, что я хочу знать». Гронф вытянул к огню руки, хотя ему точно холодно не было. Но Хейт просто смотрел сквозь пальцы на огонь и долго молчал, словно не решаясь ответить или просто не зная ответа. Желан начал терять терпение и почувствовал, что в нем снова просыпается чудовище. «Хорошо». Голос Гронва зашипел, как вода, попавшая в раскаленное масло, и Хейт поднял голову, взглянул на княжича. «Никогда не думал, что появится подобный тебе глупец, который захочет отказаться от такого дара». «Проклятие!» — подумал Желан горько. «Для него подобное даром не было». «Чтобы снова стать человеком, тебе придется отправиться на север», — сказал Гронф. «Наше племя пришло именно оттуда. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты уже сам решай, стоит ли отказываться от подобного подарка судьбы». «Я уже решил», — твердо произнес Желан. В его сердце вспыхнула надежда. «Тогда слушай», — сказал Гронф и подбросил в огонь ветку. Алые искры взметнулись к небу, на миг скрыв Хейт от княжича. Но его голос звучал как никогда отчетливо, и Желан слушал, впитывая, опасаясь пропустить хотя бы слово, даже вздох, который, возможно, будет важным.